Глава 19. Солнце пробивалось через прикрытые жалюзи, оставляя на белых глянцевых стенах желтые блики. За окном, нарушая тишину, наперебой щебетали птицы. Макс медленно открыл глаза. Несколько секунд забытья и непонимания, а потом стремительное осознание реальности произошедшего. Он попытался встать, но резкая боль в груди не позволила это сделать. Рухнув на больничную кровать, он крепко сжал веки и судорожно сглотнул. «Максим!» «Сынок!» — услышал он голос. «Да, мама!» — прошептал он. «Тебе лучше?» Макс открыл глаза и увидел полное страдание лицо. Лицо, которое на мгновение притупило переполнявшую душу боль и вселила покой, но лишь на мгновение. Мать и сын смотрели друг на друга не в состоянии начать разговор. «Ты знаешь?» — спросил он, заведомо зная ответ. «Да», — ответила мать и опустила полные слез глаза. И снова молчание. «Где она?» — собрав все силы, спросил Макс. «Дома». «Мне надо туда». Мать покачала головой. Макс стал решительно подниматься с постели, не обращая внимания на боль. «Нет, Максим, нет!» — старалась удержать сына Людмила Георгиевна. «Мне нужно!» — настаивал он, сидя на кровати и пытаясь найти свою одежду. «Да нет, Максим, тебе нельзя!» — умоляла Людмила Георгиевна и схватила сына за руки. «Я хочу ее видеть, понимаешь?» «Сыночек, Максим, тебе туда нельзя!» Макс оторопел, он посмотрел на мать, как будто до него только сейчас дошел смысл ее предостережения. «Почему?» Он спросил только, чтобы убедиться в своих предположениях. Людмила Георгиевна отпустила руки сына и села рядом на кровать. «Я была там вчера», — убитым голосом начала она. «Меня на порог не пустили. Не знаю, зачем я туда пошла, ведь и так понятно». Сдерживая слезы, пыталась говорить она. «Катю уже привезли. Отец с матерью совершенно обезумевшие были. Кричали, плакали, обвиняли. Они не стали меня слушать. Сказали, чтобы ты не смел появляться на похоронах. Их, наверное, можно понять». Макс молчал. Его лицо не выражало никаких чувств, будто окаменело. Приходил Сергей Леонидович, он взял на себя все заботы по организации. Но это не самое главное. Машина, с которой вы столкнулись. Голос Людмилы Георгиевны задрожал, глаза наполнились слезами. Там еще 3 человека погибло. Макс очнулся и пораженно посмотрел на мать. «Сергей Леонидович сказал, что на тебя могут завести уголовное дело. Что-то, повлекшее за собой гибель 4 человек», — прошептала Людмила Георгиевна, не в силах говорить в полный голос. Она плакала. Макс сидел отрешенно, глядя перед собой. «Ну что нам теперь делать, Максим?» — еле слышно спросила Людмила Георгиевна. «Не знаю», — ответил он тихо. «Похороны завтра?» «Да нет, сегодня в 3 часа». «Как сегодня? Ведь вчера...» «Максим, ты последние сутки практически невменяемым был. Все это время врачи делали тебе какие-то уколы. Я боялась, что ты так и не придешь в себя. Ты что, ничего не помнишь?» Макс напряженно о чем-то думал. «Кое-что. Я поеду на кладбище». «Да нет, Максим, нет!» — разрыдалась его мать. «Не волнуйся. После похорон», — опустошенно проговорил он. В дверь постучали. Приехал Долгов. На кладбище Макс приехал вместе с матерью, теткой и Сергеем Леонидовичем, который был с личной охраной. Его черный «Вольво» въехал в ворота городского кладбища. Катю похоронили в самой престижной части, недалеко от центрального въезда. Макс стоял перед насыпью земли и глины, уставленной венками и усыпанной цветами. С большой фотографией в рамке на него смотрела она. Красивая, веселая, с открытой улыбкой и добрыми лучистыми глазами. Все, что осталось от Кати. Макс положил поверх всех цветов охапку белых лилий. Стояла 30-градусная жара, но он не чувствовал ее. Он не слышал пения птиц, не видел ясного неба и яркого солнца, не чувствовал запахов травы и листьев. Весь мир превратился в серую безликую массу вокруг одного большого горя, непостижимого и непонятного. Макс стоял, не чувствуя ног и тела, а мозг не позволял себе мысли, что Катя здесь, сейчас и навсегда. Его Катенька здесь, под двухметровым слоем земли. Ее тело, еще такое красивое, такое привычное и такое родное. Но каждый день будет больше и больше отдалять его от них, превращая в прах практически идеальное творение природы. Творение, которое при жизни радовалось и плакало, говорило и танцевало, чувствовало и давало чувствовать. Катя не способна была на подлость и злобу. Она была совершенством, почти божеством, искренняя в своей непосредственности, чуткости и доброте. Боль рвала сердце. Наверное, Максим должен был броситься на могилу и рыдать, и плакать, и просить прощения, но не мог. И от этого было еще хуже. Какой-то мощный заслон разума не давал выплеснуться горю и безумию. Прошло много времени. Макс услышал голос Сергея Леонидовича. «Максим, пора идти». Он не ответил, постоял еще несколько секунд, потом повернулся и пошел. Мать и сестра, как и по дороге на кладбище, уехали на другой машине. Макс с Долговым сели в его «Вольво». «Я позабочусь о надгробии. Сделаю все наилучшим образом. Но, в общем, не волнуйся», — начал Долгов после длительного молчания. «Я бы сам хотел сделать эскиз», — задумчиво проговорил Макс. «Так, наверное, чтобы Катины родители не знали. Как вы думаете, у меня есть на это право?» «Да, Максим», — серьезно ответил Сергей Леонидович, — «памятник сделают по твоему эскизу. Я все оплачу, да не беспокойся об этом. Это меньшее, что я могу сделать для тебя и для Кати». А потом он снова замолчал и продолжил после паузы. «Предстоят большие расходы. Родственники погибших собираются судиться с тобой. Мои адвокаты сделают все возможное, чтобы не доводить до этого». «А Катины родители?» — подавленно спросил Макс. «Насколько мне известно, они не собираются», — ответил Долгов, несколько замявшись, но потом продолжил. «Органы разбираться будут в любом случае, но если родственники погибших согласятся на денежную компенсацию, это в лучшем случае. Ну а в худшем... Ну, в общем, ты сам все понимаешь. Ну а если все-таки они пойдут на это, то разговор будет идти не об одном десятке тысяч УЕ, конечно». «А кто те трое?» Макс оставил без внимания разговор о деньгах. «Двое мужчин и женщины». Неожиданно Макс вспомнил, как Катя спросила о двух мужчинах и женщине, которых якобы видела на месте аварии. Макс вздрогнул. «Молодые?» «До 40, жена с мужем и братом. Сам понимаешь, дело будет тяжелое». Сергей Леонидович посмотрел на Макса. «Да мне все равно. Я заслуживаю самого худшего». «Нет, Максим, так не пойдет. Этого я тебе не позволю. Даже не надейся. Сейчас едем в больницу». «Нет». «А куда? У тебя же сломаны ребра». Макс молчал. Его лицо не выражало никаких эмоций. Домой, к матери. Макс отрицательно покачал головой. Мне нечем ее утешить. Олег, поворачивай, едем на дачу, распорядился Долгов, не продолжая расспросов. Макс не возразил. Он вообще больше не проронил ни слова. На даче у Сергея Леонидовича он пил чистую водку, не закусывая и не морщась. Он просто опрокидывал рюмку за рюмкой, пока не отключился, уронив голову на руки прямо за столом. Охранники перенесли его на кровать. Долгов тоже крепко выпил в этот вечер. Случившаяся трагедия всколыхнула тяжелые воспоминания, связанные с женой и сыном. Чувство горя, тоски и беспомощности, которые, казалось, притупились со временем, в один миг выросли больше вселенной, поглощая и уничтожая веру, смирение и силы.